Сразу же после завтрака под бдительным конвоем близняшек я был припровожден на пару этажей вниз. Тут обнаружился миниатюрный актовый зал, на сцене которого гордо торчал в одиночестве манекен. Ндас, вот еще одно подтверждение, что жаждущая чего-то женщина сломает все преграды на пути к своей цели. Но мужик сказал, мужик сделал. Сария, если честно, то я совершенно не так себе это представлял, протянул я, осматривая помещение. Неужели? А что не так? Ну я совершенно не умею шить, я пошел к стоящей между рядов швейной машинке, только рисовать, да и то. А еще, подперев рукой подбородок, она как-то хищнически рассматривала меня. А этого мало? Мало. Шить умею я. А еще сейчас подруги подойдут, помогут. Так что вот вам бумага, вспоминайте. Стоило мне найти уголок поуютнее и начать делать наброски, как из-за холмов повалила кавалерия поддержки. Ага, подруги, верю как себе. Только почему-то все как одна представлялись по шаблону Марья Ивановна, жена такого-то, министры, директора и прочие секретари. Поначалу я удивлялся, а потом плюнул. Женщины и все тут. Плохо только, что Ирины нет. А нет, вот и она. Ну, тогда попляшем. Милые дамы, я тут набросал кое-что. Давайте обсудим. Тут же мои каракули хищными движениями разошлись по присутствующим и началось всеобсуждение. Делая наброски, я готовился к тому, что основным камнем преткновения станет разрез на бедре. Фигу там. Самая битва разгорелась над зоной декольте. Оказывается, показать ключицы тут событие похлеще прогулки без трусов. Но как же они на пляже тогда? Там же прекрасно все видно. Пока я раздумывал над решением этой проблемы, женское общество дружно постановило сначала посмотреть, что получится в натуре. Не успел я мявкнуть, как Сария скинула свое платье, оказавшись в довольно симпатичном купальнике. Дамы же, недолго думая, просто полоснули два отреза от рулона и просто приложили их с обоих сторон к вытянувшейся манекенщице. Тут же быстрыми стежками обрисовали контур. Очнувшись, я с криками не так нырнул в женский муравейник. Они так просто кокон вместо платья сделают. С трудом отбившись от выточек на месте талии, я едва успел спасти бретели. Это же не лифчик. Признаюсь честно, с первого раза не получилось. И второй раз тоже. Распаленные ножницами и булавками женщины просто не понимали, что я от них хочу. В результате просто получался картофельный мешок с дыркой для головы. Плюнув на все и прикинув ширину плотно, я решил просто обернуть Сарию, как сосиску в хот-доге. Разрез и шов, все по одной стороне, а на всех нужных местах просто чуточку подсобрать ткань прищепками. Потом зашьют или свои любимые выточки вставят. Вскоре я потерял всякое смущение, и порыкивая на помощниц, крутил Сарию как куклу, пытаясь хотя бы зрительно превратить ее силуэт в то, что я помнил из будущего. Через некоторое время внутренний цензор признал близость желаемого. Ну если убрать все эти мешающиеся булавки и прищепки, а ведь получилось, задумчиво глядя на медленно поворачивающуюся перед зеркалом черную фигуру, протянула Валентина, ты в этом такая очень, смотрящие как обезьяны на удава, жены всяких министров закивали как сомнамбулы. Я устало улыбнулся, даже в таком полуразобранном состоянии получившееся платье выглядело совершенно сногсшибательно. Интересно, примет общество или нет? Немного оттаив, высший свет республики начал водить хороводы вокруг чуть отставившей ногу Сарии. Черт, с обувью тоже надо что-то делать. Хочешь, попрошу и тебе продлят путевку? Я крепко прижимал к себе Ирину. Со всеми этими событиями у меня совершенно пропал счет дней. Казалось, только приехали и амба. Не смей, у меня там девочки одни без присмотра, а за тобой тут приглядят, я уже договорилась. Знаю, с кем она договорилась. Я тяжело вздохнул и благоразумно засунул себе подальше фразу про то, что ее девочки, наверное, давно так не отдыхали, и тут же дал зарок сделать еще одну попытку максимально сократить срок своего пребывания тут. Надеюсь, что некий запас прочности в наших отношениях мы смогли набрать. Вздохнув, аккуратно усадил Ирину в автомобиль и закрыл дверцу. Тут же стекло пошло вниз, и я просунул голову внутрь. А ничего тут так, Шалва Янович, узнав о том, кто его фактически спас от смерти, поначалу вообще рвался организовать персональный борт прямо до Калинина. Ужаснувшись последствиям, с диким трудом смог уговорить снизить планку. Так что всего лишь персональный автомобиль министра МГБ в качестве кареты для Золушки. Тогда тебе остается только ждать. Чуть наклонившись, я подушечками больших пальцев аккуратно вытер ей слезинки, И вообще я люблю тебя». Она как-то беззащитно посмотрела мне в лицо. «И хочешь, прям тут сделаю предложение руки и сердца, а я, но, так же нельзя». Я прямо с исконно животным удовольствием наблюдал за разрывающейся от чувств женщиной, теперь, наверное, уже своей. Как там говорили классики, все ее мысли находили свое отражение на челе. Радость, недоверие, испуг и сомнения хаотично меняли друг друга на ее лице. «Нам все можно, но хорошо, я буду ждать твоего разрешения». Не дав возразить, я притянул ее к себе и крепко поцеловал ее. «А мне, все, жди меня и я приду». Еще раз одарив ее поцелуем, высунулся из машины и похлопал по крыше. Коротко взвизгнув колесами, автомобиль рванулся в сторону аэропорта. Глава 20. «Слушай, Слава, а ты оружие любишь? Стрелять да, а так, нет». Из стоящей посредине комнаты кастрюли поднималась легкая струйка пара. «Это мы вместе с Кучевой усиленно делаем вид, что принимаем ингаляцию». Внезапно обратной стороной пальца того санатория оказалось то, что врачи тут практически не обращали внимания на должность пациентов. Самый главный в республиканском МГБ, ПФФ, вам назначены процедурой, только посмейте нарушить их очередность. Вот, а то армат все отказывается, говорит Ягорец, мне ничего кроме кинжала не надо. Поехали постреляем, а, у нас такой тир хороший оборудован. Охрана самого товарища Сталина хвалила. Ох, красноречивый, вот умеешь же ты уговаривать. Завершив по-быстрому все процедуры, мы тайком, как пацаны, оглядываясь на каждом углу на предмет врачей, прокрались до машины. Уф, а то моя нора тоже сюда ходит. Стоило машине тронуться, как Шалва еще раз осмотрелся вокруг и только потом сел поудобнее. Заболела, какое там, говорит, платье с подругами делают. Ну какой такой платье в больнице? Чуть усмехнувшись, я промолчал. В самом деле, мир курортной республики нынче каким-то ну уж очень маленьким стал для меня. Немного попетляв по улицам, машина остановилась перед здоровенными воротами. Последовав примеру Шалвы и Яновича, я выбрался из машины. «Товарищ полковник, на объекте без происшествий, дежурный лейтенант Коломеец, не успели мы пройти в маленькую калитку, как к нам навстречу выскочил мужик в форме. Вольно, мы в тир, сами дойдем, видел, какой красивый, да». Кучева повернулся ко мне и ткнул пальцем куда-то мне за спину. Обернувшись, я поискал взглядом красивое. Асфальт, деревья, калитка, КПП, ворота, ворота. Внутренняя сторона кардинально отличалась от внешней. На всю ширину был нарисован пейзаж. Озеро, горы, солнце. Нет, не нарисован. Выкован, наплавлен. В общем, картина была рельефная и каждую черточку можно было пощупать пальцами. Я подошел поближе и присвистнул. Обалдеть, это же сколько труда. Хорошо, да, это с дачи самого товарища Сталина. Он сказал убрать, вот мы и убрали. Идя следом за Кучевой к тиру, я поинтересовался происшедшим. Как связаны Сталин и ворота, пусть и красивые. Рисунок ему не понравился, или слишком маленькие. Оказалось, что все совершенно наоборот. Зря я проигнорировал карту. Тут неподалеку есть озеро Рица, тоже полезное всем, чем можно и нельзя. А главное, климат попрохладнее, чем в Гаграх или Сухуми. И именно такой климат очень нравится главе государства. Сталин внезапно человек и любит отдыхать, вот ему и построили на берегу газдачу. А чтобы всякие лишние не шастали, огородили как положено. Вот именно эти ворота и стояли на въезде. Однако внезапно Иосиф Виссарионович не оценил такой заботы и приказал убрать все нафиг. Дескать, советские отдыхающие должны иметь возможность спокойно ходить вокруг озера и никакая газдача не должна быть препятствием им в этом деле. И даже экскурсии разрешил, пока его нет. На переплавку такие ворота отдавать было жалко, вот их и перетащили сюда. Странно. Я считал, что вождь был очень параноидален в деле своей безопасности. В свое время в рамках очередной программы оздоровления нас возили в санаторий на Валдае. Куча хвойного леса и пологий берег. Воздух такой, что первые два дня я только и делал, что тупо ел и спал. А потом сходил на единственную доступную тут экскурсию, дачу Сталина. Согласно местным легендам, хозяин приехал сюда один раз, походил вокруг и в тот же день уехал. Дескать, неуютно, уж больно открытое место. Вот, гляди, мы самые первые получили. Я взглянул на счастливого Кучеву и перевел взгляд на стол. Стволами к мишеням лежали два пистолета. Один был знакомый каждому советскому ребенку ПМ, а вот второй был неизвестен мне, ХМ. И как называются? Первым я решил осмотреть Макарыча. Пистолет Макарова и автоматический пистолет Стечкина. Странно, я покрутил ПМ в руках, какой-то он не такой. Из меня, конечно, еще тот знаток оружия, но что-то в нем не так. Взял пистолет в руку и немного помацал. Нет, не вес. Вскинул в сторону мишени, и не прицел. Подпер левой рукой и поводил между мишеней. Вот чего-то зудит и все тут, хотя не все ли равно. Смотри, к нему кобура вот так пристегивается. Кучева уже соорудил из АПС микроавтомат и грозно скалился в сторону мишени. Да, красивый, похвалил я и покрутил головой. Ага, товарищ, можно вас на минутку? Инструктор по стрелковой подготовке, старший лейтенант Боровой. Слушаю вас. Вот как увидел скалящегося Кучеву, так сразу и вспомнил эпизод на площади, когда в мою сторону совершенно нетактично тыкали Токаревым. Так я тогда и не выяснил, нормально ли это, носить пистолет с патроном в патроннике. Выслушав мою историю, инструктор немного помялся, но потом, чуть поморщившись от грохота АПС, выплюнувшего весь боезапас одной очередью, предположил, что товарищ командир нарушил приказ. Но бояться было особо нечего. Дескать, если курок не был взведен, то ничего страшного произойти не должно было. Да и когда взведен, просто так не должно было выстрелить. Дескать, предохранительный взвод не даст. Но это про известное инструктору оружие. А тот пистолет вообще неизвестно в каком состоянии. В общем, не надо так делать. Отлично, значит, все правильно я сделал. Все эти вот не должно было окончательно убедили меня в этом. Поблагодарив товарища, я вернулся к ПМ. Кучева уже успел расстрелять все и теперь нащелкивал тускло поблескивающие патрончики в магазин. Ну ок, пора и мне. Правая обхватывает пистолет, указательный палец вдоль рамки. Выключаем предохранитель, взводим курок. Вроде все, левая ладонь обхватила снизу правую. Где там мишень? Первый магазин ушел подозрительно быстро, не успел даже распробовать. Отвожу защелку магазина назад, пустой долой, полный назад. Затвор сам уходит с задержки, и я и повторяю серию. Вот, совсем другое дело. Чуть нагревшийся пистолет сразу стал каким-то привычным и родным. Я выщелкнул пустой магазин и поискал глазами полный. Фигу. Сюда давай. Увидев, что я взял в руки магазины и оглядываюсь в поисках патронов, поманил меня Кучева. Ну и как тебе? Улыбка на лице фанатика стрельбы лишь чуть-чуть не доходила до ушей. Хорошо. Только что-то не доделали. Я машинально потер участок между большим и указательным пальцем. Ну, значит, доделают. Теперь мой черед. Он взял у меня один магазин и тоже начал набивать его. Ну меняемся, так меняемся. Взвесил АПС в руке. Вот сразу видно, маешь вещь. Здоровенный и тяжеленный, таким не стыдно и в лоб засветить. Покрутил кобуру и немного поприкидывав, прищелкнул ее к пистолету. Вскинулся. Ну, почему-то у меня в голове сразу же вспомнился супер-дупер меганож из горячих голов. Там встроенной в него бензопилой еще ветки пилили. Кусок Рэмбо стали со всякими насечками, долами и прочей фигней. Вот и тут такое же. Вроде пистолет, но ему еще оптический прицел с фонариком не помешало бы налепить. Через 4 магазина сделал вывод для себя, что АПС не мой агрегат. Ну нет такого единения, как с ПМ и все тут. Единственный плюс в том, что он чуть потише стреляет, но это так себе бонус. А вот Кучева явно фанател от АПС. Привлек на помощь в набивке магазинов того самого инструктора и с короткими перерывами заливает мишени свинцом. Блин, чего-то у меня башка заболела. Оторвавшись от проделывания дырок в мешках с песком, я оглянулся. Обалдеть, у них тут вентиляция вообще есть? В воздухе уже можно было без особого напряга различить висящий туман от сгоревшего пороха. Шалва, шалва. Я попытался криком привлечь внимание Кучевы. Что, дорогой? Тот обратил на меня внимание, только достреляв все до железки. Ты посмотри, что вокруг. Немного потупив, товарищ полковник приказал всем эвакуироваться. Оставив все как есть, мы выполнили приказ и вышли на улицу, щурясь от резкой смены освещенности. Едва проморгавшись, Шалва покрутился на месте, явно выглядывая кого-то, потом плюнул и проорал в воздух. Судя по интонациям, что-то очень матерное. Но вот что именно я не понял, все-таки абхазский или грузинский я знал на уровне «здравствуйте» и «спасибо». Товарищ полковник, на призыв к нам выбежал очередной военный и тут же получил в лоб фразу, состоящую из непереводимой игры слов, обильно разукрашенную междометиями и прочими словами из 3 букв. Я отошел подальше, чтобы не дай бог не попасть под горячую руку. Ну и что, что меня пригласили? Немного порычав на окружающих, Шалваянович быстро нашел виноватого. Выполняя приказ по облагораживанию территории, какой-то солдатик с гауптвахты умудрился вырвать из щитка кабель. Причем именно тот, который шел к вентиляции. Не заметив никаких изменений в окружающей жизни, он просто свернул его аккуратной бухточкой. Дескать, изначально все так и было. Я немного поразмышлял, не помочь ли в устранении аварии, но потом вспомнил этот почти непрерывный грохот и решил, что пауза в таком деле совершенно не повредит. Лучше уж немного полежать в тишине палац-санатория. Гад, такой день испортил. Нона, ты зачем тут делаешь? Едва выйдя за ворота, Кучева удивленно уставился на чуть полноватую женщину. О, а я же ее видел раньше. Она из команды тусовщиц вокруг платья Сари. Ты почему молодого человека арестовал? Мы везде его ищем, все ноги сбили, а потом мне говорят, что ты его увез. Киндер, Кюхе, Кирхе говорите? Дочь Гор буквально вдавливала шалву в дверь автомобиля, не давая ему времени для оправданий. Женщина, да не арестовывал я его. Мы так, туда-сюда немного ходили, капельку пострелять и все. Наконец он смог втиснуть свой ответ. Поймав взгляд Ноны, я натянул покерфис и кивком подтвердил правдивость слов ее мужа. Дескать, он хороший, только немного увлекающийся. Хорошо, тогда давайте немедленно назад, там девочек надо успокоить. Интересно, на территории республики еще кто-то может так командовать министром МГБ? Девочки встретили нас встревоженным гулом, но Нона буквально двумя предложениями успокоила всех и пообещала усилить контроль за достоверностью источников слухов и сплетен. А что это вы тут делаете, а? Министр МГБ обводил взглядом беспорядочно разбросанные куски ткани. В самом деле, женщины как-то разошлись. Товарищи, идите сюда. Из-за швейной машинки показалась голова армата. Решив, что проще держать мужчин под контролем, чем искать их потом, женщины выделили уголок, в котором скучающий директор ресторана тут же быстренько организовал миниатюрную кафешку. Несколько широких досок поверх стульев, нарезка из мяса и сыра и совсем небольшая капелька вина, буквально пару кувшинов, не больше. Перездоровавшись со всеми, я примостился прямо на рулоны с тканью. Принял стакан с плещущейся в нем бордовой жидкостью и машинально принюхался. Не бойся. Меня поняли совершенно правильно, товарищи все проверили. Да и мы тут уже не первый раз. Ну раз не первый раз, то тогда да. Но вообще подобный разврат в санатории удивляет. Интересно, а куда смотрит главврач? Хотя чего это я? Вон он сидит и наслаждается жизнью. Такое вино явно не каждый день наливают. Вон сколько шишек вокруг. Вячеслав, можно вас на минуточку? Одна из группы поддержки неодобрительно рассматривала наш дастархан. Кивнув, я кощунственным залпом допил вино и поднялся на ноги. Не спрашивая направления, я направился к стайке женщин, облепивших ширму. Ну а куда еще могут позвать молодого и жутко талантливого модельера в моем лице? И спросив разрешения, я заглянул за шторку. Ядреныть. Черный и красный цвет потоками заливал примерочную. Внутри около здоровенного зеркала крутились Сария и Валентина. Надо было раньше догадаться. Сестры же, фигура одна и та же. Немного похлопав ртом на такую красоту, я протиснулся внутрь. Нет, нет и еще раз нет. Весь смысл в лаконичности. Ладно, я смирился с миниатюрным шейным вырезом. Но бусы и пояс для такого платья совершенно противопоказаны. И кольца с запястья тоже долой. Вы бы их еще в нос вставили. Дамы, но вы же не в Индии. Нет, точно перепрофилируюсь в модельеры. Они слушаются. Немного поспорив, красавицы согласились с моими доводами и сняли побрякушки. Вот, совсем другое дело. Я критически еще раз оглядел получившиеся снизу вверх и обратно. И опять эта обувь. Где так привычные мне остроносые туфли? Однако очередная партия охов и ахов со стороны группы поддержки доказала, что можно и так. Отлично, вот щиток освещения. Оглядываясь, я немного пощелкал выключателями, разбираясь, где сцена, а где зал. Увидев разрешающий кивок Ноны, я ребром ладони опустил все вниз. Дождавшись недоуменных возгласов мужиков, я щелкнул первым вверх. Осветился край сцены с лесенкой. Сюда бы, конечно, нормальные прожектора, но и так неожиданно хорошо для актового зальчика в санатории. Немного красуясь, в пятно света шагнула Валентина. Или Сария, хотя какая разница, я щелкнул следующим выключателем, чуточку опережая ее движение. Да, на кураже я толкнул идею про закрытый показ мод, а женщины внезапно ее подхватили. Абхазия 51, Франция нервно курит в сторонке. Я прислушался. Если поначалу со стороны кафешки еще раздавались какие-то возгласы, то теперь там царила мертвая тишина. Искренне надеюсь, что там восхищенно рассматривают происходящее на сцене, а не шарят в поисках кинжалов. Немного покружившись в полной тишине, сестры замерли. Я щелкнул последним выключателем, добавляя последнюю капельку в заливавших их свет. Все, момент истины. Внезапно, споткнувшись об что-то невидимое мне, из мужского уголка вывалилось тело. Если моя память не врет, то это Аслан, занимается тем всем, для хороших людей все найдем. Эй, а как это? Бедняга пытался фокусироваться на сцене. Сестры переглянулись и одновременно сменили ногу, откровенно купаясь в обрушившихся на них взглядах. Вот откуда что берется, я про такое им не рассказывал. Да и все равно, присвистнув, я со всей силы захлопал в ладоши, даешь заслуженную похвалу моделям. Все-таки зря я волновался. Покружившись немного акулами вокруг новинки, мужики дружно выразили свой одобрим с новой модели. Увидев такую реакцию, на меня тут же стали бросать алчущие взгляды отдельные мадамы. Я было попытался скрыться от них на мужской территории, но не преуспел. Я как-то упустил тот факт, что большинство дам из группы поддержки оказались замужем за отдыхающими в ресторации. И в итоге я получил те же вопросы, только в мужской интерпретации. Испугавшись своего будущего, я настойчиво придерживался версии «само случайно так получилось». Поначалу все шло хорошо, но проходящая мимо Сария обмолвилась, что это у меня уже второй раз такое. Женщина, Валентина Остановна, я стоял в очередной пижаме перед ее столом, выписывайте меня, или я в туалет жить перееду. Надеюсь, что хоть туда постесняются заходить. Каким же я наивным был, надеясь, что долго никто не узнает про закрытый показ. Теперь все вокруг, включая медсестер и уборщиц, знали меня как того самого Вячеслава, и все бы ничего, но внезапно из Гагр прилетела вторая волна, взметнувшая стрельбу глазами и нечаянные прикосновения бедрами и грудью на новый уровень. Кто там говорил про кровавую гибню в СССР? Очередной отдыхающий смог сопоставить недавнюю шумиху с моей фамилией и наслаждался своей толикой славы, рассказывая всем и каждому про мою работу на радио. Ах он такой, ух он сякой, встретил бы, дал по морде. Никакой защиты персональных данных, понимаешь. Вам с Сарией хорошо, у вас вон мужья рядом, а у меня Ирина далеко, я начал заходить с другой стороны, а еще мой адрес есть, если что. Ага, задумалась. Почувствовав слабину, я начал разливаться соловьем, упирая на то, что дома и стены лечат, а Ирина вообще главная медсестра. Ну неужели она позволит прерваться лечебным процедурам? Хорошо. Наконец она кивнула головой. Только сначала с главным врачом переговорю. Я чуть отстранился, открывая дверь перед ней. Мысленно скрестив пальцы, взмолился неизвестным богам. Алексей Багратович, ну же, не подведи. А то как иначе понимать сказанные тобой давеча слова про тихие спокойные деньки, что были до? И он не подвел. Разрешение со кучей строгих указаний получено. Теперь дело за малым. Подготовить всю необходимую медицинскую документацию для передачи и никаких препятствий не останется. Оказывается, в Сухуми тоже есть аэропорт. Ну как аэропорт? Бухта на берегу моря и невзрачная хижина на краю длиннющей полосы, обоими концами упирающимися в море. Подтащив чемодан в тень, я плюхнулся на него и сдвинул поближе к носу шляпу. Никакой прохлады. Вон, легкий ветерок едва болтает полосатый конус. Мне с большим трудом удалось отбояриться от провожающих. Скажу честно, напугало количество народу, возбудившегося при известии о моем отъезде. Ладно, я понимаю, Армат со своей аджикой, но Аслан-то куда полез? Все вокруг непременно хотели что-то подарить, дать, вручить или как минимум налить. Хорошо еще, что у меня чемодан небольшой, в него ничего лишнего не лезет, а от дополнительной тары я отбился. Думаете, помогло? Ага, сейчас. Помните, что я там говорил про персональные данные? Вот и опять по рукам пошел мой домашний адрес с пылкими возгласами, что по почте пошлют. Заслышав гул мотора, я лениво пальцем приподнял шляпу. Надо же, еще одна нестареющая классика, Ан-2. Сейчас на нем до Минвод, там пересадка на Сталинград и в Москву. Немного попрыгав при посадке, самолет, взметнув клуб пыли на развороте, подкатился практически вплотную к зданию аэровокзала. Товарищи пассажиры, садитесь скорее, да, там ветер сильно идет, лететь плохо совсем будет. Из открывшегося люка выскочил усатый носач и тут же начал активно размахивать руками, подгоняя народ. Забравшись в самолет, я нашел незанятое место и, откинув сиденье, аккуратно приземлил свою пятую точку на него. Комфорт тут, конечно, аховый, с Ли-2 не сравнить. Хорошо еще, что лететь недалеко. Покосившись на возбужденно переговаривающихся пассажиров, я снова надвинул шляпу на нос, дескать, бывалый летака, ничем меня не проймешь. Ну, действительно же не проймешь. Тот же рев двигателя, расколбас на воздушных ямах под писк женщин, хватающихся за что попало вокруг. Наконец-то, услышав звук ключа в замочной скважине, я тихонько скользнул за дверь и потянулся. Надо же, на целых 5 минут опаздывает, негодница этакая. Угадай кто? Я аккуратно закрыл ее глаза своими ладонями. Глава 21. Не, все равно срыв. Прижав трубку телефона к уху, я листал свежий номер журнала «Радио» и краем глаза наблюдал за телевизором. КВН, увенчанный табличкой «Вход», честно пытался показать картинку из «Шаболовки», но ему все время чего-то не хватало. Пока я загорал на курортах, москвичи, взбодренные приближающимся Новым годом и вероятностью провести его вдали от семей, наконец-то заставили всю систему работать. Да, всего один канал вместо положенных 4, да, в кабельную сеть было подключено всего 2 телевизора вместо положенных 50, но оно работало. Иногда, Андрей Леонидович, я наконец-то долистал журнал, а давайте-ка мы снова глянем в синхроскоп. Сдается мне, что усилитель опять не усиливает. В последней партии нам привезли 2 тяжеленных ящика. Проматерившись с подъемом этих монстров на 2 и краткий этаж, мы с Андреем обнаружили, что в одном было нечто под грифом 25, а во втором 26. Немного полистав документацию, мы поначалу не поверили своим глазам, а потом еще несколько раз сверили адрес назначения. После дичайшего инструментального голода получить сразу осциллограф и генератор сигналов было сродни манне небесной. А когда на экране впервые появилось изображение синусоиды, мы заорали от восторга. Всего одна зеленая линия открыла перед нами море возможностей. Теперь можно не гадать, что происходит, а ткнуть щупом и посмотреть. Поначалу, отбирая друг у друга щуп, мы снимали осциллограммы со всего, что попадалось под руку. От электрической сети до генератора стирания в магнитофоне. И даже наигравшись вдоволь, все равно не упускали возможности запустить агрегат. Вот говорил же москвичам, что сопротивление слишком маленькое. Так нет, выдвинув ящик стола, я принялся перебирать его содержимое, дескать, сопротивление рассчитано согласно формулам, а у нас запасных ламп уже не осталось почти. Что, опять тот же самый пентод сгорел? Андрей аккуратно сматывал щуп. Ага, 6 жоп, нашел. Я аккуратно достал 6-4, меняем или все-таки сначала по-моему. Немного посовещавшись, мы решили попробовать мой рецепт и немного снизить ток на сетке. Дел-то на 5 минут. Дольше подходящий резистор искали. Ну вот, я же говорил, стоило нам все включить назад, как на экране телевизора появилась четкая картинка пустой комнаты. Ладно, надо обрадовать Шаболит, а то в поисках проблемы как бы не сломали что-нибудь еще. Я дотянулся до телефона и набрал номер аппаратной на Шаболовке. Привет, это Калинин. Картинку получаю. Неисправность была на нашей стороне. Да, опять она, немного поточив лясы, я посмотрел на часы. Так, до вечерней программы еще час, так что можно никуда не торопиться. Сегодня разве не мое? Андрей оторвался от заполнения формуляров. Я на всякий случай провел пальцем по графику дежурств, похожий на вытянутую шахматную доску. Он безжалостно подтвердил мой черед. Вот странно, пока графика не было, мы прекрасно помнили, кто за кем. А стоило появиться бумажке, как напрочь отрезало. Ну и ладно. Что там сегодня? Андрей собрал все формуляры в ровную стопку. Спектакль. Немирович Данченко. Чача-сан. Я закрепил в специальный зажим листочек. Вот везет же тебе. Хочешь, поменяемся? Ну не настолько же везет. Оставшись один, я пошел еще раз по пунктам чек-листа. Так, картинка на входе есть, на выходе есть. О, перед камерой повесили табличку «Телепередача скоро начнется». Значит, переходим к следующему пункту. Евдокия, включай. Что видишь? Я набрал домашний номер. Да, моя квартира оказалась первой, у кого появилось дома кабельное телевидение. Опытная эксплуатация, понимаешь. Второй стала квартира секретаря обкома партии. 2 дома, 2 квартиры, 2 телевизора. Казалось бы, живи и радуйся такому эксклюзиву. Однако в результате такой халявы я оказался вечным дежурным. Почетным смотрел эфир на почтамте, по нечетным дома. сидишь, смотришь и отмечаешь в специальных графах все проблемы, возникшие в процессе, от срыва синхронизации до искажения звука, а на следующий день созваниваемся и разбираемся, откуда что вылезло. Вот как вычистим все, так и расширяться можно будет. Малиев, конечно, пообещал расширить штат, но когда это будет? А с радио брать запретили. Вот я потихоньку и начал натаскивать Евдокию, ставшую заядлой телеманьячкой. Она с одинаковой жадностью смотрела фильмы, спектакли и концерты. Ага, ну тогда звони, если что. Я поставил еще одну галочку. Потянувшись, я развернулся в кресле и, проверив чайник на наличие воды, включил его в розетку. Как-то само собой возникло поверье, что если не вскипятить перед трансляцией, то обязательно что-то случится. Дескать, лучше отдуваться от чая, чем в процессе поиска проблемы. Исполнив положенный ритуал с заваркой, я чуть прибавил звука. На экране какая-то японка мутила любовь с американским лейтенантом. Странно, а разве Пинкертон это американская фамилия? Но вообще такое петь всего через 6 лет после Хиросимы, это они молодцы. Хотя если американец будет гадом, так и оказалось. Лейтенант заделал сына и задал стрекача. Подождал 3 года, пока ребенок чуть подрастет и заявился. А та дура, сына отдала и немного погоревав, тыкнула в себя ножиком. Эй, харакири не так делается. Выключая аппаратуру, я пытался найти логику. Ну хорошо, заделал ребенка, но зачем за ним возвращаться с женой? И почему жена даже не пикнула против такого оборота событий? Надо было тогда уж гарем делать. Вернувшись домой, я застал Евдокию всю в слезах. Вот ведь великая сила искусства. Моя домохозяйка совершенно не собиралась останавливаться в деле порчи носовых платков. Отдышится немного, вспомнит особенно душещипательные моменты все сначала. Хорошо еще, что ужин приготовила заранее. Вот видишь, что происходит из-за недостатка информированности. Я вилкой, по-пролетарски, разломал котлету, а будь твоя баттерфли чуть образованней, то никаких этих страданий бы не было, одни удовольствия. И ничего, она не моя. А почему это страданий не было? Презервативы, я отправил кусок в рот. Вот умеете вы все с ног на голову перевернуть. А как же любовь? Одно другому не мешает. Я сгреб остатки пюрешки в аккуратную кучку. Об этом еще древние греки с индусами писали, а они еще те затейники были. В ответ я получил лишь недоуменный взгляд будущей звезды. Ну и ладно, не мне же с ней мучиться. Эй, мне же сегодня к 10. Однако гнусное изобретение Белла не утихало. Почесывая пузо, я прошлепал босыми ногами к орущему агрегату и поднял трубку. «Брянцев, мухой ко мне, вместе к Грачеву пойдем», зевнув, я с трудом разобрал голос Малеева. «Костюм одевать? Мой генератор тупых вопросов превзошел сам себя. И чего так орать? Прям с просонья спросить нельзя». Засунув голову под кран, включил холодную воду и начал процедуру экстренного пробуждения. Отфыркиваясь от стекающих струек воды, я одной рукой пытался вытереться, а второй водил зубной щеткой. Вот вы пробовали почистить зубы левой рукой? Попробуйте. Уверяю, очень интересно получится. А Евдокия молодец. Стоило мне выползти из ванны, как тут же мне на плечиках выдали костюм. 5 минут и стоя перед зеркалом, уже поправляю узел галстука. Теплое пальто, меховая шапка и вперед. В кабинете Малиева было людно. Покивав головой в ответ на приветствие, я огляделся. В принципе, собрался весь цвет калининского отдела информации. Только редактора заводской многотиражки не хватает. А нет, вот он. Я попытался прикинуть повод, по которому нас всех тут собрали. Новый год, 23 февраля, очередные иностранцы, и Малиев отмалчивается, нет бы намекнуть. Хотя может и сам не знает. Подняв трубку зазвонившего телефона, хозяин кабинета выслушал чью-то пространную речь, коротко угукнул в ответ и положил трубку. Мы насторожились. Задумчивый Алексей Павлович, не обращая внимания на установившуюся в кабинете тишину, задумчиво тарабанил пальцами по столу. «Ладно, пошли». Он жестом показал нам направление. Взбираясь по лестнице к вершине административной власти области, я на всякий случай поискал за собой промахи. Если не считать чуть не случившегося срыва, то вроде ничего. Даже курортные события остались в Абхазии. «Товарищи, я собрал вас здесь, но вначале, для более полного понимания, прошу ознакомиться с запиской. Она перед вами». Я открыл тонюсенькую папку и взял верхний листик. «Совершенно секретно, Это понятно и уже привычно. Записка ЦК КПСС о заглушении иностранных радиостанций. Ничего себе. Основным каналом проникновения в нашу страну враждебной идеологии и всевозможных слухов стало радиовещание империалистических государств, организуемое специально для населения СССР. Постановлением Совета министров СССР от 19 апреля 1949 г. Министерству связи было поручено организовать заглушение радиостанций, ведущих антисоветское вешение. Несмотря на все усилия и миллиардные затраты, глушение не достигает цели. Враждебное радио прослушивается по всей стране. По данным Министерства связи СССР, к началу текущего года на заглушении работало 1660 радиостанций мощностью 15 440 кВт, то есть больше, чем на нашем внутреннем и внешнем вещании. Целесообразно рассмотреть вопрос о более эффективных способах ограждения населения от враждебной радиопропаганды. Прежде всего необходимо коренным образом улучшить наше радиовещание для населения СССР, сделать его многопрограммным и разнообразным, удовлетворяющим различные запросы слушателей. Для укрепления технической базы советского радио важное значение может иметь передача ему мощных радиостанций, занятых глушением. Целесообразнее, чтобы эти станции вместо помех давали для советских слушателей и на зарубежные страны разнообразные программы, прежде всего музыкальные. Ну, открыли Америку. Я сколько об этом писал, только впустую. Следующий лист бла-бла-бла. Решением секретариата ЦК КПСС создана комиссия, которой поручено рассмотреть этот вопрос. И, вот и решение этой комиссии. Да ладно, создать главную редакцию вещания на США, Англию и Латинскую Америку. Назначить главным редактором Мамедова Н. Обозначить как четвертую программу всесоюзного радио. Передать введение. Обеспечить. Я еще раз, буквально по слогам, перечитал решение. Потом еще раз, если меня не подводит мое знание русского языка, то создается первая круглосуточная радиостанция. С одной стороны музыка и новости, с другой, все глушилки превращаются в трансляционные вышки. Почти так, как я писал в последней записке. Киловатт там, тут и еще 100 сверху. Даже нынешние 16 мегаватт легко дадут фору всем. Вещаем на КВ, СВ и ДВ разом. Откинувшись в кресле, я ошарашенно осмотрелся. Судя по обалделым лицам вокруг, только двое знали заранее. Петр Георгиевич и наш калининский министр иностранных дел. Или кто там Иван Семенович по должности. В общем, эти двое, улыбаясь самыми краешками губ, рассматривали притихшее общество. Ну, очень правильное решение. Малеев, на правах самого главного медийщика, начал прояснять обстановку, но как мы тут участвуем? А вот об этом я сейчас и расскажу. Товарищи, все ознакомились? Получив подтверждение, со своего места поднялся Грачев. И как пошел чесать, словно на митинге. Начал за дело укрепления партийного единства, закончил повышением вовлеченности в общее дело. С трудом сдерживая зевоту, я безуспешно пытался отфильтровать пафос. Кажется, нас только что подписали на некий аналог барщины. С каждого необходимо регулярно выдавать несколько материалов в адрес свежесозданной редакции. Дескать, пока связисты ломают голову над технической частью, мы начинаем выстраивать каналы получения информации. И вообще, к 1 февраля все должно работать как часы. Состроив задумчивую физиономию, я внутри скептически кривился. Судя по нашей студии, к 1 февраля получится разве что людей набрать для этой самой редакции. И то, потому что всяких журналистов и дикторов в Москве хоть чем ешь. Вон, даже у нас за пару недель нужное число девушек набрали. А вот как сделать так, чтобы глушилки превратились в передатчики? Там же вместо генераторов надо ставить что-то, что будет сигнал выдавать. Обычный приемник нельзя. Злобный капиталист нащупает волну и запросто перебьет. А где столько проводов найти? Хорошо, что это не моя головная боль. Вячеслав Владимирович, можно вас на минутку? Стоило собранию завершиться, как около меня материализовал Иван Семенович. Для вас, всегда. Тогда, может быть, у меня в кабинете, кто откажется почаевничать у комитетчиков? Только тот, у кого за душой грешки. А я чист как агнец. Ну, наверное. «Скажите, это же вы писали?» Осторожно подув на чашку, я взял пододвинутый листок и присмотрелся. Докладная. Совершая плановый осмотр имеющихся систем заглушения иностранных радиопередач. Ну да, мое, Подтверждаю. Но до этого я и другие такие же тексты писал. Но это вы, наверное, и так знаете. Знаем. Вот только в свете последних событий у некоторых товарищей возникло предположение, что вы каким-то образом получили доступ к совершенно закрытым материалам. Уж больно некоторые формулировки совпадают. Не поделитесь своим секретом? Ну, даже не знаю, я демонстративно почесал затылок. У умных мыслей сходится, возможно. Это тоже вы писали? Ко мне пододвинули еще немного бумаги. Докладная. В рамках празднования 34 и краткой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Так, писал вроде я, но проверить не помешает. Пробегая глазами по тексту, я непроизвольно передернулся. Мысленно отправил еще раз спасибо Преснухину, спасшему мою задницу от советской пенитенциарной системы. Тоже мое творчество. Я толкнул листики назад. Отлично, а можете поподробнее объяснить вот этот абзац? Еще один испорченный чернилами кусок бумаги перекочевал ко мне. А вот это я уже писал прямо перед отпуском. Короткий текст изобиловал идиомами и непечатными выражениями, коротко объясняя, что идея с сыном Хрущева придумана недальновидными людьми, которых надо лишить возможности размножаться, а иностранцы вообще какие-то неправильные и, прежде чем допускать до советских людей, надо изучить их получше. В общем, очень уж я тогда расстроенным был, вот и выдал, не стесняясь в выражениях. Да легко. Во-первых, как же легко и приятно устраивать ретроспективу, особенно когда все уже прошло и затихло. Вот, к примеру, этот барон, ну, который самый главный в бибисях, с самого начала вызвал у меня неприязнь, гад красноносый. Я ему Алевтину представляю, а он ноль внимания на такую красивую женщину. Разве так может поступить англичанин с забитыми в подкорку моделями поведения? Майкл слишком чисто на русском разговаривал, а откуда он так его знает? Я бы понял, если бы он назвался Дудиковым или там Смирновым. Сын белогвардейца, то да сё. А полная непродуманность с прошлым сына, вы бы меня еще во внуки к Суслову записать попробовали. Вот опять, был такой вариант, думали. Думали про внука, только не нашли подходящих кандидатур. Вот, ознакомься, на этот раз в мою сторону двинули папку. Аппа. Благодарность В.В. Брянцеву за образцовое выполнение поручения и проявленную находчивость. Я покрутил в руках украшенный десятком подписей документ. Чует мое сердце, секретная эта бумажка, не дадут мне ей на публику похвастаться. И что мне с того, что она в моем личном деле? Лучше бы деньгами дали, хотя их у меня и так достаточно, впору в сберкассу идти вклад открывать. А дальше пошли выписки из отчетов других участвующих. Не торопясь, я раскладывал их по широкой столешнице стола. Эрнест Саймон, Майкл Майерс, Альберт Хофф. Все расписывали свои впечатления от общения со мной. Вроде выходило так, что я нигде не облажался. Да, это была, так сказать, дипломная работа выпускников нашей школы. Иван Семенович ответил на мой молчаливый вопрос. А демонстрация? Мы просто чуточку подстроились. Решение по ней уже было принято. А с системой управления зенитками? Вот тут уже полностью ваша заслуга. Но Леонид Николаевич просил при случае передать, что вы ему несколько хороших идей подали. Вот, передал. И что теперь? А ничего. Просто распишитесь напротив ознакомлен. Надо же, просто ознакомлен, и никаких новых подписок. Нет, я не против, но жуть как необычно. Спускаясь по лестнице, я услышал странный шум. Замерев, прислушался. Откуда-то снизу раздался судорожный всхлип. Через несколько мгновений шум вытираемого носа и очередной всхлип. Кто-то плачет, и этот кто-то женщина. Мужики рыдают чуточку по-другому. Ладно. «Где там моя мужиковая маскулинность и готовность помочь всем нищим и скорбящим?» Вздохнув, я обогнул лестничный пролет и увидел уткнувшуюся лбом в стекло девушку. Услышав мои шаги, она из-под лобья бросила на меня взгляд. «Валентина, ты что тут делаешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Глава 22. «Прости, глупый вопрос, я в примиряющем жесте поднял руки. Хочешь новость? Ну давайте». Валентина аккуратно промокнула платком уголки глаз. «Англичане, которые приезжали на демонстрацию, вовсе не англичане. Это наши, они экзамен сдавали. Я знаю», развернувшись, она села на подоконник, «мне давали читать отчеты. Вы же от Ивана Семеновича, вспышка на солнце какая-то, что ли? Целый день туплю на ровном месте. Или это посещение некоторых кабинетов такой постэффект дает, и как впечатление, особенно после того, как знаешь, ну я впервые в такой ситуации, сравнить ни с чем, Она пожала плечами и принялась рассматривать себя в маленькое зеркальце. «Но хватит обо мне, когда вы вернетесь к работе на радио, Новый год на носу, а я-то тут при чем?» Оказалось, что вовсе даже при чем. Во-первых, никто меня от работы диктором не освобождал. Отпуск есть отпуск, но уже пошла вторая неделя, а меня до сих пор нет в эфире. Непорядок. Во-вторых, слушатели жалуются, пишут разное и не всегда приятное. И, наконец, Новый год. В плане праздничная программа с поздравлениями, роль Деда Мороза прикажете Галине читать? Я обомлел. Валентина отчитывала меня, как на проказившего школьника. Факты и аргументы, подтверждаемые загибаемыми пальцами, шли несокрушимой колонной. Немного повозюков меня моськой по полу, она перешла к мотивации. Правда, тут с аргументацией у нее была небольшая напряженка, но она справилась. «Валентин, все понял, исправлюсь завтра же». Я безуспешно пытался скрыть предательски ползущую на лицо улыбку. «Снова в эфир. Как же мне его не хватало. Хорошо». И Валентина глубоко вздохнула, пытаясь выйти из роли строгой начальницы. «Давайте выделим время на обсуждение новых программ. Прямо сейчас. Мне и в самом деле было немного стыдно за свое поведение. И, пожалуйста, нет, я иногда бываю тупым, но не настолько же. Конечно, буду молчать». Оставив Валентину приводить себя в порядок, я побежал на станцию. Поздоровавшись взмахом руки с девочками, уселся за указанный стол с папками. Так, пошли с самого верха. Празднование Нового года. Торжественная передача прямо с главной елки в обкоме. Так, ну тут ничего сильно отличного от демонстрации. Мы опять ведущие, а вместо рабочих колонн, хороводы детей с криками «Елочка, зажгись!». А самое приятное, что никаких МГБ и прочих иностранцев не намечается. Самое ужасное событие для праздника – это не тот подарок ребенку вручить, что из песен. «По дремучим по лесам я спешил на праздник к вам». Пойдет. Главное, нет еще «Здравствуй, Дедушка Мороз», «Борода из ваты». Следующая папка. «По вашим письмам, это что еще такое?» Так, музыкальная передача, вся программа которой строится на письмах радиослушателей. Ха. Я с каким-то садистским удовольствием взял красный карандаш, жирно зачеркнул название и написал выше «Утренняя почта». «Сорян, товарищ Николаев, нам нужнее. Театральные новости меняем на «Изложи театра», а в остальном, самое оно, радиоспектакль, а потом коротенькое интервью с актером или режиссером, кто под руку попадется». Так, вести совхозов и навстречу подвигу сразу откладываю в сторону, там и так все понятно уже по названию. «Лечись и не болей». Новости про новые методы лечения и информация о болезнях. Правильно, до сих пор куча людей не знает, что листья подорожника надо предварительно разжевывать в кашицу, и только потом ее прикладывать. Но вот название мне не нравится. Теперь и Белянчикова со здоровьем будут в пролете. «Валентин, а это как тебе в голову-то пришло? Это же не наш уровень». Я открыл очередную папку. «Ищу тебя. Если честно, то случайно». Она глянула на название, на празднование Дня Конституции увидела, как встретились два бывших однополчанина. В середине войны их разбросало и только сейчас снова увиделись. Они сидели, делились прожитым, а я слушала. А потом ведь сколько людей так и не встретится, это же неправильно. Вот значит, откуда растут ноги самой человечной передачи на советском телевидении. Хоть по малолетству я и не понимал сути, но точно помню аншлаги перед телевизором. Куда там рабыням и Зауром и прочим Санта-Барбарам. Я еще немного подумал и, решительно воспользовавшись послезнанием, написал новое название. От всей души. Очень и очень хорошо. Это я тебе как Дед Мороз говорю. И вообще, кто будет моей Снегурочкой? Будем монетку бросать или назначим? Ведь, а можешь дать картинку двигающуюся? Я снова висел на телефоне с Шаболовкой. Москвичи, обрадованные успешным запуском одного канала, тут же замахнулись на второй. Немного посовещавшись в узком кругу, мы решили всячески поддержать данный почин. Даже Малеев, немного напуганный нашими горящими глазами, пообещал нечто вроде премии за достигнутые успехи. В телевизоре немного похрипело и на экране показалась рука, пристраивающая перед объективом здоровенный кругляш. Часы, видимо снятые со стены, категорически не желали стоять ровно, поэтому немного почертыхавшись, неизвестный мне техник просто подпер их стоящим рядышком микрофоном. «О, и тиканье слышно», тут же сообщил я на ту сторону. «Даже не верится», из-за пульта показался Андрей. «И где он смог найти такой клок пыли? Вроде только недавно запустили. Во что? Я щелкнул здоровенным переключателем, отправляя картинку с часами на трансляцию в сеть. Сразу все заработало. Вспомни, сколько мучились с первым. Он задумчиво сматывал шнур от осциллографа. А, так это просто передышка. Спорим, на Ленинграде все повторится. Я придирчиво пытался сравнить картинки на входе и на выходе. Типун тебе на язык. Кстати, хочешь новый слух? Если про меня, то давай. А про кого же еще? В общем, слушай. Знаешь, почему ты больше не выходишь в эфир? Вообще все случилось довольно неожиданно. Андрей давно оказывал знаки симпатии одной из наших бухгалтерш, а она возьми и ответь ему взаимностью. Согласно всем требованиям и канонам, они, одевшись потеплее, начали гулять по заснеженным парковым дорожкам. Там-то впервые и был ему озвучен гуляющий среди дамского населения слух. Дескать, у меня много любовниц, причем чуть ли не в каждом селе. Но никто не сознается, потому что мужья побьют. Имея возможность наблюдать оригинал воочию, Андрей попытался рассказать правду, но был остановлен фразой «ты ничего не понимаешь». Немного посопротивлявшись, он пришел к столь же классическому выводу, чем бы дитя не тешилось, и принялся слушать. И вскоре, внезапно для себя, стал коллекционером слухов обо мне. Он даже тетрадку завел, дескать, для мемуаров, в которую записывал наиболее понравившиеся ему истории. «Ты глухой, то есть немой. В отпуске науськанные Валентиной недоброжелатели налили тебе в вино кислоты из аккумулятора, и ты сжег себе горло. Чуть не умер, но на отдыхе случайно оказался профессор, который тебя вылечил. Блин, спасибо, что напомнил. Ирина меня убьет, если я опять пропущу процедуры». Я закрутил головой в поисках часов. Фуф, еще не поздно. Охлопал карманы. Так, вроде все на месте. Я наивно думал, что все, что было в Сухуми, так и останется в Сухуми. Но нет, сразу же по приезду Ирина отобрала у меня все бумажки. Тут же была составлена программа лечения, включающая в себя какое-то умопомрачительное число пунктов. Я было попытался покляузничать Успенскому на предмет излишней перестраховки, но совершенно не был понят. Василий Васильевич совершенно не проявил положенной в таких случаях мужской солидарности и даже предложил расширить один из пунктов. И теперь я, протискиваясь ужом между рамок дежурств и эфиров, каждый день с айгаком несся до больницы, чтобы получить причитающуюся порцию физического и духовного лечения. А наша игра «Кто кому глаза закроет», начавшаяся в первый день моего возвращения из отпуска, практически мгновенно расколола коллектив больницы на две неровных части. Одна помогала мне, другая Ирине. Отслеживание маршрутов, точки маскировки, противодействие чужой команде. Счет шел чуть ли не вслух, и, как мне сказали по секрету, для особо доверенных устроили тотализатор. И вот сегодня стратегически оставленная вешалка с медицинскими халатами позволила мне зайти за спину противницы. Еще чуть-чуть, угадай кто? Я аккуратно закрыл ее глаза своими ладонями. Вместо ответа Ирина тихонечко пискнула и, крутнувшись, тут же обвила мою шею руками. Легкий поцелуй и тут шаг назад, дескать, ничего и не было. И чего прятаться? Вся больница знает о наших отношениях, но нет, на людях под ручку и никак иначе. У тебя сколько еще посещений осталось? Заметив чересчур любопытную медсестру, она тут же включила режим строгой врачихи. Не помню. Пару раз точно. А что? Ну, она вдруг глубоко вздохнула. Я не хочу повторения, как тогда. И я даю тебе свое разрешение. На что? Ты уже забыл? Ее губы мелко задрожали. Нет, сегодня точно не мой день. Сначала тупил с Валентиной, теперь тут. Показушно оглядевшись во все стороны, я взял ее за руку и, высоко поднимая колени, злодейски потащил по коридору. Благо до кабинета главврача было буквально пара шагов. «Василий Васильевич, можно?» Получив разрешение, я затащил уже начинающую упираться Ирину. «У вас что-то приключилось?» Он поверх очков разглядывал Ирину, продолжающую делать слабые попытки вырваться. «Еще нет, но сейчас будет. Да не вертись ты так, не укушу». Отпустив Ирину, я выглянул сначала в приемную, а потом в коридор. По-прежнему было пусто. Ладно, главврач в качестве единственного свидетеля тоже норм. Вернувшись, я плюхнулся перед Ириной на колени и протянул к ней руки. «Уважаемая Ирина Евгеньевна, призываю в качестве свидетеля Василия Васильевича. Я прямо и недвусмысленно спрашиваю у тебя, пойдешь за меня замуж?» В кабинете повисла мертвая тишина. Главврач все понял с первых слов и теперь откровенно забавлялся, рассматривая замершую Ирину. А та стояла и, словно выброшенная на берег рыба, беззвучно разевала рот. «Ну же, давай быстрее, а то на коленях стоять больно. Тут все-таки паркет, а не ковры. О, чуть не забыл. Между прочим, у меня вон что для тебя есть. Порывшись во внутреннем кармане пиджака, я достал колечко и положил его на раскрытую ладонь. Скажу честно, сам бы ни за что не догадался. Это все Сария, узнав о моем коварстве при отъезде Ирины, подняла с сестрой женсовет на уши и уже к моему отъезду вручила мне его. На мой взгляд, кольцо как кольцо, только с блестящим камушком сверху. Я как заныкал его поглубже в пиджак перед поездкой, так и не доставал. Помолвочная, она завороженно потянулась к тускло блестящей цацке. Да, да и еще раз да. Ох, опершись о стол, я поднялся с колен, давай руку, да не левую. Аккуратно одев кольцо на палец, я отошел на пару шагов назад, позволяя Ирине покрутить рукой в любовании цацкой. Все, пока не насмотрится, в реальный мир не вернется. И когда же, позвольте спросить, назначена свадьба? Василь Васильевич, откинувшись в кресле, рассматривал ушедшую в себя главсестру. Пока никогда, но скорее всего, как положено, весной. Сейчас, по такому морозу, особо-то и не разгуляешься, вмиг половина гостей померзнет. Ну-с, это хорошее дело не должно оставаться безнаказанным. Потерев руки, он открыл тумбочку стола и достал бутылку темного стекла. Следом показались три стопки. Ирина, Слава, счастья вам, хороший коньяк, хоть и воняет клопами. Проскользнул внутрь без малейшей задержки. Одно плохо, рабочий день на дворе, особо не разгуляешься. Вот вроде от кабинета до кабинета всего несколько метров, но шли мы их, слово на параде. Откуда ни возьмись появились медсестры, все как одна восторженно щебечущие что-то на женском и одновременно радостно повизгивая при осмотре пальца с кольцом. Я было попытался вырваться из тесного серпентария единомышленниц в белых халатах, но безуспешно. Немного подергавшись и поняв бессмысленность сопротивления, я просто стоял столбом и односложно отвечал на задаваемые по кругу вопросы. Наконец мне все это надоело, и я еще раз воззвал девушек к их врачебному долгу. Дескать, перед ними не будущий муж, а текущий пациент, и если я в очередной раз не подышу из большого блестящего агрегата, то приглашения на свадьбу даже не ждите, ибо никакой свадьбы не будет по причине отсутствия моего лица в стане живых. Меня дружно заверили, что теперь-то на такое мне даже не стоит надеяться, но все-таки начали потихоньку рассасываться по своим рабочим местам. «Славка, ты мой такой, хороший!» Ирина крепко прижалась ко мне, я такая счастливая. «Угу», я погладил ее по голове. «Вот что я за чудо в кавычках, тут в руках такое, бери и тискай». А у самого в голове формируется план из пунктов, что надо предупредить домуправшу, представить Ирину консьержке, а потом и Евдокии, выделить больше денег на закупку еды. «Доброе утро, дорогие товарищи радиослушатели!» Начал я, дождавшись, когда проиграется заставка, приближается Новый год и все трудовые коллективы готовятся к его встрече. Получив отмашку, я чуть отодвинулся от микрофона. Рядом сидящая Галина тут же что-то начала наговаривать в свой. Опять я в свое время затупил. А всего-то надо было догадаться нарезать правильно несколько кусков оргстекла и добавить микшерский пульт. Теперь у каждого диктора свой закуточек и никто друг другу не мешает. В деревне Литвинки началось строительство двух и пятиэтажных жилых домов для рабочих совхоза «Калининский». А еще Валентинова исполнение решений партии выбило нам еще один магнитофон. На этот раз МЭС, весь такой из себя профессиональный и студийный. Поначалу я даже не понял, что за здоровенная железная тумба с откидывающейся крышкой появилась в студии. В отличие от мага, этот гудел практически на пределе слышимости. А когда я увидел, что у него электронное управление режимами, то вообще чуть не выпал в осадок, и длительность записи на одной бобине аж целых 20 минут. Для наших условий прямо то, что нужно. Товарищи водители, обращаю ваше внимание на прогноз погоды. Тонкий слой снега снизит зацепление. Очередной взмах руки Валентины и мы замолкаем. Магнитофон крутит катушками, выпуская джингл в эфир, и Михалыч дергает рубильник, выключая передатчик. Мадам Ришар почувствовала вкус редакторства и вовсю начала рулить студией. Она иногда настолько перекраивала предоставляемые нам материалы, что наш куратор Афанасий Никодимович убегал с кем-то советоваться, сокрушенно покачивая головой. «Так, не расходимся. Сейчас еще новостной блок для Москвы». Она быстренько прошлась по нам, выдавая очередные папки. «Елена, тебе персонально просили напомнить, чтобы не увлекалась шипящими согласными. Уж больно много помех получается. Хорошо еще, что для оброка и барщины отбирались только самые важные новости. Иначе бы мы никогда света белого не увидели. Валентина практически в каждой записи находила какие-то огрехи и заставляла нас раз за разом перечитывать текст. Все возражения про то, что до реального эфира еще далеко, ей игнорировались. Дескать, тяжело в учении, легко в бою. И вот мы каждый день начитывали на разные голоса новости, приветствия и прощания. Даже пытались петь песни, но ужаснувшись полученному результату, дружно решили никому не показывать. После наших упражнений записи тщательно упаковывались и отправлялись на вокзал, а там вручались начальникам красной стрелы для передачи в Москву. Обратно они же передавали замечания и чистые катушки. Там, быстро, в комнату влетел растрепанный Андрей. «Да бросайте все, там такое начинается». Переглянувшись, мы бросились за ним. Вскоре мы тесно, прижавшись плечом к плечу, стояли в комнатке с бывшими глушилками и наблюдали за Михалычем. Начальник аппаратный очень аккуратно вращал туда-сюда верньер настройки у приемника, пытаясь поймать волну. Чувствительная контролька, пытаясь захватить волну, лениво махала зелеными крыльями в индикаторе и отчаянно плевалась из динамика хрипами и обрывками фраз. Неужели в стране что-то случилось? Но мы бы первые узнали. Может, пока все тут стоят и чего-то ждут, сходите позвонить на Шаболовку, они-то точно в курсе должны быть. Внимание всем радиостанциям в этом диапазоне. Просим немедленно прекратить работу. Неожиданно чисто рявкнул динамик, заставив всех вздрогнуть. Следом раздался какой-то переливающийся звук. Михалыч поморщился и чуть убавил громкость. Проба. Раз, два, три. Пэрэроба. Сосисочная. Это жирные сазаны ушли под палубу. Я озадаченно посмотрел на молчаливо стоящих вокруг меня людей. Все очень сосредоточенно смотрели в решетку динамика, видимо, пытаясь разглядеть в ней что-то новое. Ну что такого в прослушивании теста радиотракта в чьем-то исполнении? Внимание всем! В эфире четвертая программа Всесоюзного радио. Сегодня, 20 декабря 1951 года, я озадаченно попытался собрать в кучку все факты. Так быстро, вроде совсем недавно же был указ, да и наши глушилки вон, стоят выключенными и никто к ним еще не прикасался. Для тестов решили использовать только московские. Тут мне прилетел сильный удар локтем в бок, следом еще один. Едва удержавшись от матерка, я посмотрел на обидчицу. Валентина глазами показала на динамик. Я послушно уставился в черный кратер. Все совхозы Калининской области успешно отрапортовали о завершении первого этапа зимних работ. Достигнутые показатели позволяют. Узнать, конечно, тяжело, но это мой голос. Наклонив по собачьей голову, я попытался не поверить своим ушам. Нет, точно я. В каком-то ступоре оглядел присутствующих. Михалыч, глядя на меня, улыбнулся и просигнализировал большим пальцем. Девчонки беззвучно хлопали в ладоши и даже Андрей попытался чего-то там просимофорить бровями. Ай да я, наклонившись к шкале приемника, считал цифры. 10 0 45 0 0 0, 10 МГц,